Глава третья. Клара сидела в кухне, опустошенная и ошеломленная, непреодолимой потребностью забежать к Джейн и рассказать о том, что случилось. А то, что случилось, было совершенно немыслимо. Мир вдруг жестоко лишился Джейн. Лишился этого прикосновения, утешения, доброты. У Клары было такое чувство, будто ее выпотрошили, лишили не только сердца, но и мозга. «И почему мое сердце все еще бьется?» — спрашивала себя Клара, глядя на свои аккуратно сложенные на коленях руки. «Я должна забежать к Джейн». Выйдя из церкви, они с разрешения Гамаша взяли золотого ретривера Джейн по кличке Люси, и теперь собака, свернувшись калачиком, лежала у ног Клары, словно переживая свою немыслимую утрату. Питер ждал, когда закипит чайник, чтобы можно было приготовить чай, и тогда все это пропадет, рассеется. Быть может, — говорили его мозг и воспитание, — за чаем и разговорами время повернется вспять, и все плохое исчезнет. Но он слишком долго прожил с Кларой, и она видела его насквозь, так что все его попытки спрятаться от произошедшего были тщетны. Джейн больше нет. Ее убили. И ему нужно было утешить Клару, сделать так, чтобы все было хорошо, вот только он не знал, как. Обыскав кухонный шкаф, так хирург в военное время торопится найти нужный бинт для перевязки раненого, Питер отложил в сторону чай и йоги и травяную смесь гармония, несколько секунд в сомнении смотрел на ромашку. «Нет-нет, сосредоточься», — сказал он себе. Питер знал, он где-то здесь, этот английский наркотик, и его рука ухватила коробочку как раз в тот момент, когда засветил чайник. Насильственная смерть требовала Эрла Грея. Наливая напиток в заварной чайник, он посмотрел в окно и тут же почувствовал на руке обжигающие капли. На скамье посреди деревенского луга сидел в одиночестве старший инспектор Гамаш. Он вроде бы кормил птиц, но Питер тут же решил, что этого не может быть, и вернулся к важному занятию — приготовлению чая. Арман Гамаш сидел на скамье и смотрел на птиц, но главным образом оглядывал деревню. Жизнь в деревне Три Сосны на его глазах замедлилась. Кипение, бурление, энергии поутихли, голоса стали звучать тише, походки замедлились. Гамаш сидел и делал то, что умел лучше всего — наблюдал. Разглядывал людей, их лица, фиксировал действия, а если до него доносились звуки голосов, брал на заметку их слова. Хотя он, сидя на деревянной скамейке посреди травы, находился довольно далеко от них и слышал лишь отдельные слова. Он замечал, кто огорчен, а кто нет, кто обнимается, кто обменивается рукопожатием, отмечал, у кого красные глаза, а кто ведет себя так, будто ничего и не случилось. На дальнем конце луга росли три громадные сосны. Между Гамашем и соснами находился пруд, и несколько мальчишек в свитерах возились у воды, наверное, ловили лягушек. Деревенский луг находился, естественно, в центре деревни. Его опоясывала улица под названием «Общественная», застроенная жилыми домами, и только за спиной у Гамаша, похоже, располагался коммерческий квартал деревни. Очень маленький квартал. Насколько успел заметить Гамаш, весь квартал состоял из «Депанер», вывеска с логотипом «Пепси» гласила «Беливо», «Буланжери», «Бистро» и книжного магазина. Примечание. Депальнер — гастроном, французский. Буланжери — магазин, пекарня, французский. Конец примечания. От общественной улицы отходили четыре второстепенные, словно спицы колеса или указатели стран света на компасе. Гамаш сидел, наблюдал за жизнью в деревне и вдруг понял, как она прекрасна с ее старыми, выходящими на луг домами и их многолетними садами и деревьями, каким естественным и безыскусным все было. И пелену горя, опустившуюся на это маленькое сообщество, люди несли с достоинством, скорбью и некоторой долей фамильярности. Эта деревня была старой, а старости всегда знакома скорбь и утрата. Говорят, завтра ожидается дождь. Гамаш поднял голову и увидел Бена со старой и, судя по запаху, разлагающейся собакой на поводке. «Неужели?» — Гамаш показал на место рядом с собой, и Бен сел, а Дейзи благодарно рухнул рядом с ним. «Начнется утром», — и похолодает. Несколько мгновений они посидели молча. «Вон там дом Джейн», — Бен показал на маленький каменный коттедж слева от них, — «а дом неподалеку принадлежит Питеру и Кларе». Гамаш перевел взгляд. Этот дом был немногим больше, чем дом Джейн, и если ее был построен из плетника, то этот из красного кирпича, в стиле, известном как лоялист. Вдоль фасада шла простая деревянная веранда, на которой стояли два плетеных кресла-качалки. Рядом с дверью он увидел окно и еще два на втором этаже с жалюзи, выкрашенными в теплый темно-голубой цвет. В аккуратном садике перед домом росли розы, многолетники и фруктовые деревья. «Кажется, райские яблоки», — подумал Гамаш. Несколько деревьев, в основном кленов, разделяли дом Джейн Нил и дом Морроу. Впрочем, теперь их разделяло нечто большее, чем деревья. «А это мой дом», — сказал Бен, показывая на привлекательный старый особняк, обитый вагонкой, покрашенный в белый цвет. Внизу у дома была пристроена веранда, а наверху имелись три спальни. «Но я думаю, что вон тот дом наверху тоже принадлежит мне». Он неопределенно махнул в сторону неба. Гамаш решил, что Бен говорит метафорически или даже метеорологически. Потом его глаза с пушистых облачков опустились на крышу дома, прилепившегося к склону холма, по которому проходила дорога, ведущая из трех сосен. «Мы владеем этим домом вот уже несколько поколений. Там и моя мать жила». Гамаш не знал, что на это ответить. Он видел такие дома и раньше, много раз. Они, как это стало известно Гамашу во время его учебы в колледже Христа в Кембридже, назывались викторианскими махинами. Довольно живописное название. И Квебек, в первую очередь Монреаль, имел свою долю махин, построенных шотландскими баронами-разбойниками, на деньги, заработанные на строительстве железных дорог, алкоголе и банковском деле. Эти дома держались на гордыне, а это не очень надежная опора, и многие из них разрушились уже много лет назад или были подарены университету Макгилла, которому еще один викторианский монстр требовался не больше, чем вирус Эбола. Бен с любовью смотрел на свой дом. «И вы переедете в большой дом?» «О, да, только там придется поработать. Некоторые его части просто как из фильма ужасов, в жутком состоянии». Бен вспомнил, как он рассказывал Кларе о тех временах, когда они с Питером играли в войну в подвале и натолкнулись на змеиное гнездо. Он никогда не видел, чтобы человек зеленел, а вот Клара позеленела. «А деревня названа по этим трем соснам?» Гамаш посмотрел на деревья посреди луга. «Так вы не знаете эту историю?» «Эти три сосны, а они не те, что были в начале. Им всего 60 лет. Моя матушка помогала их сажать, когда была еще ребенком, но сосны там росли и в момент основания деревни, более 200 лет назад. И всегда три штуки, три сосны». «Но почему?» Гамаш с интересом посмотрел на Бена. «Это такой символ для лоялистов Объединенной Империи». Примечание. Лоялистами в Канаде называют американцев, оставшихся преданными английскому королю после Американской революции. Немалая часть лоялистов переселилась в Канаду, сохранившую верность английской короне. Конец примечания. «Только они тут и живут, если, конечно, не считать абенаков». Примечание. «Абенаки — индейское племя, обитающее на территории США и Канады». Конец примечания. Гамаш обратил внимание, что Бен в своем объяснении словно и не заметил тысячи лет обитания в этих местах коренных американцев. «Но мы всего в нескольких километрах от границы со Штатами. Когда во время войны за независимость люди, сохранившие верность короне, бежали на север, они не знали, где граница, где можно обосноваться в безопасности, поэтому был придуман такой знак. Три сосны рядом означали, что здесь будут рады лоялистам». «Боже мой, это просто невероятно! Так изящно! Так просто!» — сказал Гамаш, на которого это и в самом деле произвело впечатление. «Но почему я об этом ничего не знаю? Я интересуюсь историей Квебека, но ничего подобного не слышал. Может, англичане хотят сохранить это в тайне? Вдруг нам опять понадобится?» По крайней мере, Бену хватило воспитания покраснеть, когда он сказал это. Гамаш повернулся и посмотрел на этого высокого человека. Тот привычно сутулился. Его длинные чувствительные пальцы свободно держали поводок собаки, которая была просто не в силах от него убежать. Вы это серьезно? Результаты последнего референдума о суверенитете подошли, как вам известно, к опасной черте. Примечание. Имеется в виду референдум об отделении франкоязычной части Канады от англоязычной. Конец примечания. И кампания временами велась просто отвратительно. Не всегда приятно чувствовать себя меньшинством в собственной стране, сказал Бен. Я могу это понять, но даже если Квебек отделится от Канады, неужели вы будете чувствовать в этом какую-то угрозу для себя? Вы же знаете, что ваши права будут защищены. Знаю ли? Будет ли у меня право выставить вывеску на моем родном языке? Или работать только на английском? Нет, язык для меня установит полиция. Квебекский департамент французского языка. Примечание. Учреждение, организованное правительством провинции Квебек и занимающееся регулированием правил употребления французского языка в Квебеке с целью придать ему статус единственного официального. Конец примечания. Я подвергаюсь дискриминации. С этим даже Верховный суд согласен. Я хочу говорить по-английски, старший инспектор. Вы и говорите по-английски, как и я, как и мои подчиненные. Нравится вам это или нет, мистер Хадли, но англичан в Квебеке уважают. Не всегда и не все. Верно. И полицейских тоже не все уважают. Такова жизнь. Вас не уважают из-за прошлых дел. Из-за того, что квебекская полиция делала прежде. А нас не уважают просто за то, что мы англичане. Это не одно и то же. Вы хоть представляете, как изменилась наша жизнь за последние 20 лет? Скольких прав мы лишились? Сколько наших друзей, соседей, родственников уехали из-за принятых драконовских законов? Моя мать почти не говорила по-французски, а вот я двуязычный. Мы стараемся, инспектор, но нас, англичан, выставляют на посмешище, винят во всех грехах. Называют тет-каре, примечание, квадратноголовые, французский, презрительное прозвище английского меньшинства в Квебеке, конец примечания. Нет, Бен Хадли кивнул в сторону трех мощных сосен, едва покачивающихся на ветру. Я верю в личности, а не в коллективы. В этом заключается одно из главных различий между англоязычными и франкоязычными квебекцами, подумал Гамаш. Англичане верят в права индивида, а французы чувствуют, что должны защищать коллективные права, защищать свой язык и культуру. Это был старый и подчас горький спор, правда, редко влияющий на отношения между людьми. Гамаш вспомнил напечатанную несколько лет назад в «Монреаль Газет» статью одного колумниста, который заметил, что Квебек действует в реальности, а не на бумаге. «Ситуация меняется, мсье Хадли», — мягко сказал Гамаш, надеясь снять напряжение, сгустившееся над их скамейкой. «Англо-французский спор в Квебеке был поляризующей силой». Гамаш подумал, что лучше оставить его политикам и журналистам, которым больше нечего делать. «Ойли, старший инспектор, неужели мы и в самом деле становимся более цивилизованными, более толерантными, менее склонными к насилию? Если бы что-то менялось, вы бы не приехали сюда сегодня». «Вы говорите о смерти мисс Нил? Думаете, это было умышленное убийство?» Сам Гамаш склонялся именно к этому. «Нет, не думаю. Но я знаю, что кто бы ни сделал это с ней, он так или иначе замышлял убийство сегодня утром. По меньшей мере, убийство невинного оленя. Это нецивилизованные действия. Нет, инспектор, люди не меняются». Бен опустил голову и принялся перебирать поводок пальцами. «Может быть, я и ошибаюсь?» Он посмотрел на Гамаша и обезоруживающе улыбнулся. Гамаш разделял чувства Бена относительно охоты, но насчет людей никак не мог с ним согласиться. В любом случае, разговор получился откровенный, а в этом и состояла его работа — вызывать людей на откровенность. Он был занят все два часа, прошедшие с тех пор, как он покинул Бувара. Он прошел с Питером Морроу и Беном Хадли в церковь, где Питер сообщил жене о смерти Джейн. Гамаш наблюдал, стоя в стороне у двери. Ему было важно увидеть ее реакцию, а вмешиваться он не хотел. Он вышел из церкви и вместе с мистером Хадли направился назад. У входа в эту очаровательную деревню Гамаш оставил Бена Хадли и зашел в бистро. Найти его было легко по голубым и белым навесам и круглым деревянным столам и стульям на тротуаре при входе. Несколько человек попивали кофе, глядя, как старший инспектор приближается по дороге. Когда его глаза привыкли к освещению в бистро, он увидел не один большой зал, как предполагал, а два, каждый со своим камином, в которых весело потрескивали поленья. Он увидел разнородные старинные столы и стулья, перед несколькими столиками стояли кресла, обитые старинной выцветшей материей. Каждая вещь словно находилась здесь с самого начала. Гамаш и сам нередко покупал антикварные вещи, а потому умел отличать плохое от хорошего и понимал, что буфет в углу с резьбой в виде алмазных граней, в котором были выставлены тарелки и столовые приборы, вещь довольно редкая. В дальнем конце этого зала на длинной деревянной стойке стоял кассовый аппарат. Вазочки с лакричными трубочками и булочками, коричневыми палочками и яркими мармеладными мишками стояли в ряд с порционными коробочками с воздушными хлопьями. За двумя этими залами французские двери явно выходили в отдельную столовую, ту комнату, о которой говорил Хадли. «Что для вас?» — спросила у него на идеальном французском крупная молодая женщина с нездоровым цветом лица. «Я бы хотел поговорить с хозяином. Кажется, Оливье Брюле. Если вы присядете, я его позову. Хотите пока кофе?» В лесу было прохладно, и мысль о кафе Оле перед горящим камином показалась очень привлекательной, а еще не помешала бы пара лакричных трубочек. В ожидании мистера Брюле и кофе Гамаш пытался сообразить, что такого необычного в этом милом бистро. Что-то здесь было чуточку не так. «Извините, что беспокою вас», — раздался хрипловатый голос над его головой. Он вскинул глаза и увидел пожилую женщину с коротко стриженными седыми волосами. Женщина опиралась на корявую трость. Гамаш поднялся на ноги и только тут понял, что женщина выше, чем ему показалось сначала. Даже сгорбленная, она была почти одного с ним роста, и он подумал, что она вовсе не такая хрупкая, какой выглядит. Арман Гамаш слегка поклонился и показал на другой стул за его маленьким столом. Женщина не сразу, но все же села на едва гнущихся ногах. «Меня зовут Рут Зардо», — говорила она громко и медленно, как с глухим ребенком. «Это правда? Джейн мертва?» «Да, мадам Зардо. Примите мои соболезнования». И тут в бистро раздался звук такой неожиданный и громкий, что Гамаш подскочил на месте. Ни один из других клиентов, как он отметил, и бровью не повел. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что это Рут Зардо с силой ударила тростью об пол, словно пещерный человек опустил на чью-то голову свою дубинку. Гамаш и прежде видел, как люди постукивают тростью об пол, привлекая к себе внимание, и обычно это приносило плоды, но Рут Зардо взяла свою трость за конец и быстрым и явно заученным движением со всего маху грохнула об пол закругленной рукоятью. «И что вы здесь сидите, если Джейн лежит мертвой в лесу? Что вы за полиция такая? Кто убил Джейн?» В бистро мгновенно воцарилась тишина, но спустя несколько секунд приглушенный разговор возобновился. Арман Гамаш выдержал высокомерный взгляд старухи, не сводя с нее задумчивых глаз, потом наклонился к ней через стол и заговорил так, чтобы слышала только она. «Рут», решив, что он сейчас назовет ей имя убийцы, тоже подалась к нему. «Рут Зардо, мой долг — найти того, кто убил вашего друга. И я сделаю это. Сделаю это так, как считаю нужным. Я не позволю себя третировать, не позволю относиться ко мне неуважительно. Это мое расследование. Если вы хотите сказать или спросить что-либо, то я вас слушаю. Но больше никогда не кидайте вашу трость в моем присутствии. И никогда не смеете разговаривать со мной таким образом». «Как я смею? Этот полицейский явно по уши в работе!» Рут поднялась, и ее голос зазвучал громче. «Я не должна тревожить то лучшее, что может предложить квебекская полиция». Гамаш спросил себя, в самом ли деле Рут Зардо считает, что ее сарказм принесет какие-то плоды. Он не понимал, почему она вообще заняла такую позицию. «Миссис Зардо, что для вас?» — спросила молодая официантка, будто ничего особенного не случилось. А может, это просто была передышка. «Виски, пожалуйста, Мари», — неожиданно спокойно сказала Рут и снова села. Извините меня. Виновата. Гамашу показалось, что она из тех людей, которые привычны к извинениям. Полагаю, я могла бы объяснить свое плохое поведение смертью Джейн, но вы скоро узнаете, что я такая и есть. У меня нет умения выбирать правильные битвы. Сама жизнь представляется мне сплошной битвой от начала до конца. Значит, мне следует ожидать продолжения? О, я думаю, да. Но в вашем окопе у вас будет своя компания, и я обещаю больше не бросаться тростью, по крайней мере, вблизи вас. Арман Гамаш откинулся на спинку стула, и в этот момент принесли виски и его кафе Оле с конфетами. Он взял конфеты и со всем достоинством, на какое был способен, спросил Рут: «Трубочку, мадам?» Рут взяла то, что побольше, и тут же откусила красный кончик. «Как это случилось?» — спросила она. «Похоже на несчастный случай на охоте. Но, может, вы знаете кого-нибудь, кто желал бы смерти вашему другу?» Рут рассказала Гамашу о мальчишках, кидавшихся пометом, а когда она закончила, Гамаш спросил: «Зачем, по-вашему, этим мальчишкам было ее убивать?» «Я согласен, их поступок заслуживает порицания, но она ведь уже назвала их имена, так что предотвратить это они не могли. Какой в этом смысл?» «Месть?» — предположила Рут. «Когда ты в таком возрасте, тот, кто заставил тебя пережить унижение, заслуживает смертной казни». «Да, они пытались унизить Оливье и Габри, но это обернулось против них. А хулиганье не любят, когда им платят той же монетой». Гамаш кивнул. «Такое было возможно. Но если ты не сумасшедший, то месть должна иметь другую форму, не похожую на хладнокровное убийство». «Вы давно знали миссис Нил?» «Мисс, она никогда не была замужем», — сказала Рут, «хотя однажды это едва не случилось. Как его звали?» Она полистала записную книжку в своей голове. Зелинский, Андреаш Зелинский. Давно это было, лет 50 назад или больше. Теперь это уже не имеет отношения к делу». «Прошу вас, расскажите мне об этом», — попросил Гамаш. Рут кивнула и с отсутствующим видом принялась раскручивать виски в стакане тупым кончиком лакричной трубочки. Энди Зелинский был лесорубом. 100 лет назад здесь на холмах много леса рубили. Теперь все эти работы прекращены. Энди работал на Монако у Томпсон Оперейшн. Дровосеки ребята грубые. Всю неделю работают в горах, спят, не раздеваясь, в плохую погоду, и когда медведи не в спячке, а мошка, наверное, их с ума сводит. Они обмазывали себя медвежьим жиром, чтобы отводить насекомых. Они больше боялись мошки, чем медведей. На выходные выходили из леса грязные, как черти. Гамаш слушал внимательно, с искренним интересом, хотя и без уверенности, что это имеет какое-то отношение к его расследованию. Но Кейт Томпсон работала иначе. Не знаю, как она это делала, но она как-то умела подчинять себе этих громил. «Никто не смел возражать, Кей», — восхищенно сказала Рут. «Энди Зелинский дослужился до бригадира. Он был прирожденным руководителем. Джейн в него влюбилась, хотя должна признать, что многие из нас на него поглядывали. Эти огромные руки, грубое лицо». Гамаш чувствовал, как он сам, по мере ее рассказа, отступает, уходит назад во времени. «Он был громадный, но нежный. Нет, нежный — не то слово. Порядочный. Он мог быть крутым, даже жестоким, но не злобным. И он был чистым. От него пахло, как от мыла Айвори. Он приходил в городок вместе с другими лесорубами с делянки. И они отличались от других, потому что не воняли терпким медвежьим жиром. Видимо, Кей отскребал их щелоком». Гамаш подумал о том, как низко, видимо, стояла планка, если для того, чтобы быть привлекательным для женщины, достаточно было, чтобы от тебя не несло разлагающимся медведем.